Маша. О, контрольная! Контроша! Там будут задания, и надо все правильно написать. Да я же все дома делала. И в классе тоже. Сейчас все вспомню и напишу. Я все знаю, да. Не, нужно еще раз учебник посмотреть. В общем так, бери учебник, садись и все прочти еще раз. Тогда завтра все напишешь лучше всех. Мы с медведем в тебя верим.